столетие с лишним не вчера, а сила прежняя в соблазне, в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни. Хотеть, в отличие от хлыща, в его существовании кратком, труда со всеми сообща, а заодно с правопорядком. И тот же тотчас же тупик при встрече с умственной ленью, и те же выписки из книг, и тех же эр сопоставления, но лишь сейчас сказать пора, величием дня сравненья разня. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Итак, вперед, не трепеща и утешаясь параллелью, пока ты жив и не моща, и о тебе не пожалели.